Часть третья. Империи. Чтобы постигнуть сущность народа, надо быть государем, а чтобы постигнуть природу государей, надо принадлежать к народу. Никола Макиавелли. Государь. Глава первая. 1716 год. Февраль. 2. Москва. Париж. Алексей отпил кофе и вопросительно посмотрел на миледи. «Что это?» — кивнул он на папку в ее руках. «Дело Семецкого». «Такое толстое?» «Это еще выжимка». «Серьезно?» — напрягся царевич. «Мы с Федором Юрьевичем изучили документы за последние 20 лет по архивам и, мягко говоря, обескуражены. Дело в том, что обнаружилось почти 150 донесений о гибели человека с именем Юрий Семецкий. Он умудрился погибнуть буквально везде, от экспедиций торговых по закупке каучука до всевозможных боевых операций. Даже несколько раз сложил голову, туша пожары. Однофамильцы? Неясно. С этим делом вообще все неясно. Мы кое-какие материалы проверили и не нашли подтверждений. Кое-где такой человек вроде бы мелькал, но никто не знал его лично. Что за бред? Мистика. А могилы? У него есть могилы? Ни одной, только донесения. Я бы подумала, что это глупая шутка, если бы она не была такой грандиозной. «Слушай, а у нас есть в стране хоть один человек с таким именем и фамилией?» «Мы не нашли». «Вообще ни одного?» «Вообще». «В папке что конкретно?» «Краткая сводка и выжимки по каждому упоминанию, ну и результаты розыска». Алексей помассировал виски. «Слушай, а это не может быть ошибкой?» Наконец спросил он. «Ну, один случай, ну, два, ну, три. Но не столько же. Мне кажется, кто-то задался своей целью сообщить о его гибели столько раз, сколько получится. Вон, в книге уже попал. Это все неспроста». «Согласен. Странно, очень странно. А в Речи Посполитой есть такие люди? Или хотя бы один человек?» «Не могу знать, не проверяла. Но из известных персон нету. Возможно, кто-то из шляхты. Однако при чем здесь она?» «Проверь. Я уже начала розыск по всей Европе. Хотя не думаю, что это даст результат». «Знаешь, попробуй посмотреть каналы доставки сообщений. Может быть, это упоминание использовалось как кодовый сигнал для чего-то. Мы ведь в газетах иногда объявления даем с такой целью». «Да, тоже про это думала. Даже кое-что проверила, но пока ничего явного. Кроме того, не очень понятно, от кого и кому этот сигнал. Они ведь шли по разным ведомствам. Если это верно, и кто-то использует подобное сообщение как кодовое слово, то получается, что у нас огромная агентурная сеть. Только мы же уже все несколько раз вычищали». «Значит, что-то упустили». «Возможно, но чья она?» «Парагвая? Этого анклава иезуитов?» «Например?» «Фамилия-то этого постоянно гибнущего человека вроде польского происхождения или литовского?» «А их позиции там долго были сильны?» «Слушай, а что иезуиты? От них вестей нет?» «Никаких. Выслушали и уехали». «И в Италии все тихо?» «Да. Но если бы я что-то затевала, то не шумела бы». «А мы сами можем это все с захватом архивов провернуть?» «Это... не знаю. Все это очень сложно. Мы просто не знаем, в отличие от иезуитов, кого брать. А если начнут пропадать кардиналы, то они забьют тревогу». «Сейчас Рим очень сильно занят во Франции. Там ведь идут погромы церквей и борьба со священниками. Полагаю, что для эвакуации и спасения как людей, так и ценностей, включая документы, они задействовали все имеющиеся у них ресурсы. Зачем нам вообще это нужно? Чтобы подставить иезуитов и вынудить их выбрать сторону. Тот факт, что они столько времени медлят, говорит о многом. Либо они не смогли внутри себя договориться, либо торгуются. Но и финансовые архивы Святого Престола тоже ценная добыча. А на кой черт они нам вообще сдались, эти иезуиты? А что ты о них знаешь? Один из орденов католической церкви, пожала плечами миледи. Заигрались, попали под удар. Ты что-нибудь слышала о тамплиерах? Разумеется, они тоже заигрались и их уничтожили. Не всех. Совсем не всех. Да и казна их с архивами благополучно куда-то делась. И что с того? Смотри. Когда-то давно, 6 веков назад, был создан орден тамплиеров. Вполне себе обычный. Один из многих. Однако через очень непродолжительное время он стал меняться. Сильно, значимо, радикально. По косвенным сведениям, они нашли что-то в Святой Земле. Что именно, неясно. То ли остатки какой-то другой организации, то ли чьи-то архивы, то ли еще что. Я не берусь гадать. Но именно это их и изменило. В самые сжатые сроки они сумели набрать настолько большой вес, что даже папа уже не мог их контролировать. Это не сказки? Я слышала, что папу вынудили. Ты думаешь, что он бы так просто их сдал тогда французам? Улыбнулся Алексей. Ведь орден был распущен Римом, распущен и осужден. Хотя король Франции, который вроде как все это затеял, мог легко схлопотать отлучение и не только. Это ведь самые первые годы так называемого авиньонского пленения пап, когда папы добровольно переехали в Авиньон из Рима, что было следствием очень непростых компромиссов и уступок со стороны Франции. И тут такое. Рим мог бы себе позволить защитить тамплиеров, но он их сдал. Почему? Более того, как мне кажется, Святой Престол не просто их сдал, а целенаправленно натравил на них французов. Хорошо, допустим. Та ситуация действительно выглядит очень странно, согласилась миледи. Но орден ведь оказался разбит. И да, и нет. Вся прелесть ситуации в том, что реально почти никто не пострадал. Да и оставшиеся тамплиеры вполне себе жили дальше. Хотя, конечно, довольно быстро распались на конкурирующие группы. Этакие организованные преступные группировки, только занимались они не совсем преступлениями. Их следы можно найти в Венеции, Нидерландах, Англии, Франции, Испании, Швейцарии и других странах. И капиталы. Именно они, судя по всему, стоят за реформацией. Возможно, не они ее начали, но именно они подхватили это знамя и вывернули всю идею реформации, превратив, по сути, в завуалированный сатанизм. Причем красиво. Я бы даже сказал, изящно. Потому как по форме внешнего проявления протестантизм выглядит куда набожнее католичества. Они работали сообща? Эпизодически. Против сильного противника и при общности интересов. Обычно же конкурируют. А при чем тут иезуиты? Они один из таких осколков. Да, их сейчас очень крепко потрепали. Но архивы-то они почти наверняка сохранили. А тебе они зачем, эти архивы? Любопытство. Жгучее любопытство. Очень хочется понять, с чем же таким тамплиеры столкнулись в Святой Земле, что их так сильно перекрутило. А не боишься? Архивов? Нет. Даже если они там встретили что-то сверхъестественное, вряд ли это перенеслось на бумагу. Это все грандиозная загадка. У меня были мысли о том, как они каким-то образом добрались до архивов храма, иудейского, того самого, который разрушили римляне. Почему? Он тут при чем? А Бог его знает, — пожал плечами Алексей. Просто... Понимаешь, во времена жизни Христа этот храм проводил одну из самых крупных финансовых афер в истории. За что, кстати, его потом и разорили римляне. Чем-то почерк той аферы мне кажется схожим с делами, которые крутили как сами тамплиеры, так и их наследники. Но... — произнес Алексей и замолчал, задумавшись. Что «но»? Я допускаю, что какая-то связь с храмом имелась, или с их архивами. Но там явно не только она. Там много всего накручено, и мне хочется в этом разобраться. А финансовые архивы Святого Престола тебе зачем? А ты никогда не думала, что он изменился? Сильно изменился. Изначально один из патриархов Пентархии, а потом раз и начал заниматься безудержным стяжательством как денег, так и светской власти. И у них получалось блистательно, великолепно. В какой-то момент папа оказался едва ли не самым могущественным светским правителем в Европе с поистине чудовищными церковными владениями. Реформация ведь била именно по ним, под самым благовидным предлогом. Да и зачистка тамплиеров тоже не просто так происходила. Возможно, конкурентная борьба, кто знает. Они тоже столкнулись с этим чем-то? А пес их разберет, не знаю. Для безопасности России с этим вопросом нужно разобраться. Мы не знаем, кто наш враг, как ударит, какими методами. Ради этого я и попытался перетянуть хотя бы иезуитов на нашу сторону. Они ведь захватили крупнейший архив, что находился в замке де Бомануаров. Людовик XIV, который без всякого сомнения был в теме и в деле, вон как носом рыл. И пока не слег, пытался найти, но тщетно. А оставшиеся иезуиты точно знают, где он находится. Они же прятали. Вот я и задумался, а не устроит ли провокацию. Если мы, подставив иезуитов, ударим по Святому Престолу, у них попросту вариантов не останется. Я уверена, что эти архивы в Риме весьма немаленькие. Даже если лейб-егеря сумеют к ним пробраться, как их вывести? «Да чего там сложного?» — улыбнулся Алексей. «Нужно просто нарушить снабжение Рима хлебом и на этой почве устроить... стихийный бунт. Обычное же дело. Этот прием с древности применяли. Там много кто из города побежит. И наши люди с архивами тоже. Заодно это на время снимет вопрос пропажи некоторых людей из окружения папы». «Если мы провалимся, шуму будет», — покачала головой Миледи. «Но и куш велик. Да и признайся, ты любишь такие задачи». «Это так бросается в глаза?» — улыбнулась она. «Но, если честно, я боюсь. То, что ты пытаешься узнать, выглядит до крайности пугающим. Не пугайся раньше срока. Есть очень серьезный шанс того, что все эти страшилки — суть пустая мистификация. А вот архивы эти нам будут очень полезны. Многих можно будет прихватить за одно место». Завершив беседу, Алексей вместе с Ариной спустились на первый этаж. Та отправилась по своим делам, а он — в опытные мастерские. Его туда приглашал накануне запиской один из инженеров. Странный, подозрительный, но крайне интересный. А главное, голова у него крепко варила, и в каких-то мутных делах он не был замечен. Сколько ни проверяли чист, русский, живший долго на Кавказе. По его словам, самоучка, но весьма-весьма толковый. Хотя откуда он вышел и как там жил, молчок. Ну или муть какая-то. Словно он не оттуда. Но не мог же он обрести квалификацию инженера, сидя на сулугуне с вином в каком-нибудь диком горном ауле. Практика нужна, опыт, общение с коллегами. Проверка не выявила факты обучения дядьки Андрея ни в одном учебном заведении Европы или России. Да и вообще, не нашли его концов. Так что, пожав плечами, Алексей махнул рукой и дал возможность ему свободно работать. Но не без пригляда, конечно. «Дядька Андрей», — благожелательно произнес царевич, протягивая руку. Тот вытер свою тряпицу и обстоятельно пожал протянутую ему лапку. «Получил твою записку. Заинтригован. Показывай, чего такое удумал». Инженер кивнул и, поманив за собой, направился внутрь ангара. Подошел к одной из столешниц и снял тряпицу с двигателя. «Нормального такого двигателя внутреннего сгорания, вроде тех, что на мотоциклы ставят. Воздушное охлаждение, один цилиндр и так далее. Классика». «Что сие?» С трудом подавив удивление, спросил царевич с максимально нейтральным выражением лица. Его визави охотно приступил к объяснениям, но не слишком подробным, скорее об общих принципах работы этого двухтактного двигателя. «А какой у него ресурс?» «Конкретно у этого часов 10. Потом переборка и замена изношенных узлов. Но можно увеличить». «Куда ты его хочешь ставить?» «На планер», — пожал плечами дядька Андрей. «Ты ведь туда сейчас педали и воздушный винт пытаешься приспособить». «Вот я и подумал. Такой двигатель был бы намного лучше, он маленький, легкий. Его просто снять и так же просто поставить обратно. Если к планеру держать штуки 3 и комплект запчастей, то каких-то значимых проблем не будет. Радиус же полета и возможности аппарата возрастут чрезвычайно». «Какая тут мощность? Лошадей 5? «Где-то так». «Занятно, занятно», — произнес Алексей, походив вокруг стола. «Запустишь?» «Конечно», — кивнул дядька Андрей, у которого для этого все было готово. Встал поудобнее, резко дернул за намотанную на маховик веревочку, двигатель чихнул, пернул и затих. Еще раз намотал и дернул, все повторилось. С третьей попытки завелся, бодро и довольно громко затарахтел, выплевывая сизый дым выхлопа. Поработал несколько минут, после чего по отмашке Алексея его заглушили. «Добрая штука, добрая», — покивал царевич, отмахиваясь от дыма. «Но пока преждевременная». «Почему?» — удивился дядька Андрей. «Ты ведь понимаешь, что если вот это...» кивнул Алексей на двухтактный двигатель. «Вырвется, как джин из бутылки. Последствия будут необратимы». «Я уверен, что мы сможем идти с опережением. Тем более, что материальная база России это позволяет сделать. Сначала двухтактные, потом, я понимаю, что-то четырехтактное, да? Чтобы обеспечить более полное и стабильное сгорание топлива, ну и дать хорошую вентиляцию цилиндрам». «Да». Подозрительно прищурившись, ответил дядька Андрей. «Потом какие-нибудь ракетные двигатели реактивные?» Его собеседник кивнул. «Так-то это славно, но есть нюанс. Вот смотри. Перед Россией стоит фундаментальная стратегическая задача — обеспечить связанность территорий. Для чего нужно средство, способное перевозить без посадки людей и грузы на тысячи и тысячи верст? Вот это, — указал Алексей на двухтактник, — еще долго не сможет решить этот вопрос». «Ресурс, — покивал дядька Андрей, — и запас топлива. Здесь нужен здоровенный воздушный шар, только не тепловой, а на каком-нибудь легком газе. А может и комбинированные, чтобы продукты сгорания двигателя тоже использовать». «Дирижабль». «Что?» С трудом имитируя удивление, спросил царевич. «Такой шар, как я слышал, называется дирижабль». «Почему нет?» Пожал плечами Алексей. «И на такой дирижабль можно будет ставить паровую машину с ресурсом в 1000-2 часов или даже больше». «Но он же большой и неманевренный. Ветер подул его и перекосило». «Электричество». «В каком смысле? При чем тут оно?» «Паровая машина может вырабатывать электричество. А то приводит в действие электродвигатели, как ходовые, так и маневровые. Грузоподъемность дирижабля, если его сделать здоровым, вполне позволит не переживать о лишнем весе силовой установки. Да и обслуживать ее так будет проще». «Может быть, может быть». — покивал инженер задумчиво. «А это?» — кивнул Алексей на двигатель внутреннего сгорания. «Вещь очень дельная и в еще большей степени опасна, потому как позволит создавать маленькие самолеты, способные сбивать дирижабли относительно легко. Оно нам надо?» «И что мне делать с этим двигателем?» «Ничего. Работай над ним потихоньку. В будущем он пригодится. Тут и гадать нечего. Но пока нам нужно другое, чтобы наладить авиарейсы с Дальним Востоком, Африкой, Америкой и так далее». «Понимаю», — грустно ответил дядька Андрей. Алексей похлопал его по плечу и вышел. А тот еще долго смотрел ему вслед и думал. «Это ведь он разработал тот планер. И сейчас трудился над его велосипедной версией. И именно он был причастен к созданию воздушного шара». Тем временем во Франции происходили не менее важные, но куда более грандиозные события. Филипп Капетинг высадился в Кале с парой верных полков, и там при большом стечении народа огласил давно заготовленный манифест. Франция упразднялась. А вместо нее провозглашалось королевство Галлия со свободолюбивыми кельтами. И вместе с тем анонсировались обширные реформы, включавшие не только требования повстанцев, вроде введения Трудового кодекса, но и идущие дальше, сильно дальше. Уже через день, другой, третий этот манифест зачитали практически по всей старой Франции, а верные Филиппу войска активно присоединялись, присягая новому королю Галлии. По какому-то странному стечению обстоятельств львиная их доля внезапно оказалась как раз на пути его шествия на Париж. Так что, подходя к столице, у него под рукой уже имелось свыше 50 тысяч штыков. Впрочем, это было лишним. Его встречали овациями и цветами. Люди устали от бунта и во многом разочаровались в нем. А он, Филипп, был не только вполне подходящим кандидатом с отличной предвыборной программой, но и имел в своих руках непреодолимую силу — армию. Лидеров же восстания, дабы предупредить начало гражданской войны, приглашали в новое правительство. В конце концов, Филипп отлично уже изучил этих людей и прекрасно понимал, их всех можно будет казнить попозже. Причем под гулкое ликование толпы, ибо за дело. Ведь одно дело бунты бунтовать, и совсем другое — ежедневно трудиться, да еще на высокой должности. А все эти лидеры ничего толком-то и не умели делать сами, зато очень хотели власти. И денег. Посему почти наверняка начнут в скорости воровать и проказничать. Париж тоже его ждал. Обугленный, разоренный и вдохновленный, как никогда. Собственно, вся Франция была такой. Средиземноморский флот так и не возродили. Промышленность лежала в глубоком нокауте. Многие квалифицированные кадры покинули пределы страны и повсеместно шли стычки городских с селянами за еду. Но оно того стоило. Во всяком случае, Филипп так считал. Велика, конечно, получилась цена за корону и власть. Но не он ее платил.